Глава 5. Каких мужчин выбирают женщины? Любимый, дай мне. Что притягивает женщину в мужчине? Конечно, у каждой конкретной женщины есть свои собственные предпочтения. Это всегда какие-то индивидуальные черты, которые ее привлекают. Тон голоса, руки, запах, взгляд, ум, доброта, настойчивость, брутальность. Ну или марка автомобиля на худой конец. Но если посмотреть глобально, то причин, по которым женщина выбирает мужчину, всего две. Во-первых, мужчину выбирают, потому что у него есть. Иногда от женщины это звучит почти буквально, в нем что-то есть. И поскольку у него есть, женщина готова от него принимать и жаждет еще и еще. Женская «дай», адресованная как раз мужчине, у которого есть. То есть мужчина ей воспринимается как тот, кто имеет. Она хочет получить от него все, от его страстного сексуального желания по отношению к ней до денег, подарков и даже ребенка. И не просто получить, а получить именно от этого мужчины. Именно его способности, его желание ей дать имеют для женщины первостепенное значение. Ценный подарок — это то, что получено конкретно от него. Причем гораздо более дорогая вещь от другого мужчины не тронет ее сердце так, как дар от того самого. Потому что у него есть, и он дает именно ей. Хотя стоит понимать, что бы тот самый женщине не давал, всегда будет не то, или не совсем то, или почти то, но не то. Большое спасибо, конечно. Всегда будет маленькое, но настойчивое «но». Всегда будет сохраняться ощущение, что он ей не додает, что он что-то удерживает, даже если он дает ей очень много. Почему так происходит? Во-первых, женщине нужно сохранить свою неудовлетворенность, адресованную ему, чтобы поддерживать свое желание, продолжать ждать от него, чтобы он мог давать ей дальше, чтобы отношения сохранялись. Нужно, чтобы у него было, а у нее пока нет, но будет. Вторая причина — в том, что то, что она хочет от него получить, на самом деле, конечно, не может быть дано. То самое никогда не дается в руки. То самое — это окончательное, абсолютное, а равно и невозможное подтверждение его любви. Мифический мужчина. Где же водятся эти щедрые мужчины, у которых есть, у которых можно бесконечно брать и от которых можно бесконечно ждать? Увы, ареал обитания этих существ в женских грезах. Реальный мужчина до этих мифических существ всегда немного не дотягивает и всегда слегка разочаровывает. Настоящий мужик уже давно бы это сделал, а ты? Но в период влюбленности мужчина из этих женских грез находит воплощение в мужчине из плоти и крови. Она чувствует, что наконец нашелся тот самый, у которого есть. Казалось бы, живи и радуйся, но нет. То, что у этого мужчины есть, как ей кажется, часто становится яблоком раздора в отношениях. Потому что женщине важно сохранять неудовлетворенность. И еще потому, что женщине свойственно бороться с мужским превосходством, которое она же сама в своей голове и создает. Пусть не думает, что такой крутой. Она вступает в борьбу с его превосходством. Но несмотря на это, ей важно, что у него есть. И только такой мужчина будет ей интересен в качестве достойного спарринг-партнера. Накажи меня, если сможешь. Как вы думаете, какая женская сексуальная фантазия самая распространенная? И в чем причина успеха весьма посредственного произведения 50 оттенков серого? Женщины и мазохизм с древних времен идут рука об руку. Но откуда у женщин эта тяга к тому, чтобы быть наказанной, побежденной, униженной или испытывающей боль, которую ей причиняет мужчина? Ответ на этот вопрос располагается как раз в ее стремлении к мужчине, у которого есть и который вправе. Вправе ее взять, ею воспользоваться, ею насладиться и делать с ней все, что он хочет. И главное, он может ей приказать, а она его слушается. Иногда, правда, это не ограничивается сексуальной фантазией, и тогда вся реальная жизнь женщины становится пропитанной мазохизмом. Пример, она может полностью подчинять себя тирании мужчины в отношениях. Такая мазохистка придерживается внутреннего бессознательного убеждения, что у жесткого и даже садистичного мужчины есть. И напротив, если мужчина заботливый, значит он слаб, у него нет, и он ей не интересен. Зачастую образ мужчины, у которого есть, держит женщину в тиранических отношениях годами. Он может ей изменять, даже избивать ее, но уйдет она от него только тогда, когда он перестанет в ее глазах соответствовать этому образу сильного и жесткого мужчины, когда он как-то проявит в ее глазах слабость, и она в нем разочаруется. Мужчина, у которого нет. Итак, первое, за что женщина выбирает мужчину, это за то, что у него есть. Второе, как бы парадоксально это ни звучало, за то, что у него нет. Такой мужчина ценен именно этой нехваткой. Он такой грустный, ранимый, он что-то потерял в жизни. Ему чего-то не хватает. крайних вариантах он просто как раненый бездомный котенок, которого она подобрала на улице, или птенчик с подбитым крылом, который не может взлететь. Для многих женщин невыразимой притягательностью обладает мужчина, которому уже нечего терять, который всего лишился — жены, работы, места в жизни. Без меня он пропадет, он не может, он такой потерянный. Именно она, наша героиня, сможет восполнить его нехватку. Она чувствует, что он нуждается в ней. Она даст ему то, чего ему не хватает, и материально, и эмоционально. Она будет его самоотверженно спасать, ничего не ожидая взамен, кроме его любви и способности оценить ее страдания. Так она находит свое место рядом с мужчиной, именно потому, что у него нет. Она нужна и необходима ему, но если бы у него было, ей бы самой места не было. Она сама занимает место его нехватки. Две формы женской любви. Итак, существуют две совершенно разные логики отношений. Первый вариант — она выбирает за то, что у него есть. И как только он теряет, она от него уходит на поиски того, у кого все еще есть. Этот ей уже не интересен. Не потому, что она такая прагматичная дрянь, а потому, что то, что у него есть, является скрытой основой и рамкой их отношений. Когда он перестает соответствовать, она чувствует, что ее обманули. Хотя это не отменяет того, что иногда она и правда может быть прагматичной. Для нее мужчина важен как тот, у кого есть. И если он заболевает, это может ее очень сильно раздражать. Любые проявления слабости ее бесят. Она это терпит, конечно, но со скрытым раздражением, потому что в ее голове есть фантазия о вечно патентном мужчине. И противоположное ей выдерживать трудно. Она не может смиряться с его нехваткой, его нуждой. То есть, как сказал бы Жак Вакан, с его кастрацией. В отличие от второй, которая, наоборот, будет любить именно за то, чего нет. Заболел — прекрасно, буду о нем заботиться. Потерял работу — ничего страшного, буду его кормить. Она любит, покуда он нуждается в ней. И тут все наоборот. Когда его нехватка исчезает, когда он перестает быть слабым, нуждающимся, зависимым от нее, она теряет свое место. И это, как правило, очень болезненно. Такая женщина не спросит, почему ты не даришь мне подарков, как первая. Она скорее заботится тем, что это слишком дорого для него. А лучше вложиться ради него сама. Таким женщинам бывает сложно принимать подарки. Чем отличается один мужчина от другого? Они отличаются фалличностью. Тем, что у одного мужчины инструмент есть, а второй инструмента лишен. И если в первом случае инструмент на стороне мужчины, то во втором инструментом становится сама женщина, которая его поддерживает. Само ее существо — это главная опора для такого мужчины. В случае, когда инструмент находится на стороне мужчины, это провоцирует влечение к нему и одновременно постоянную войну с ним. А когда у мужчины нет, она сама и есть инструмент, его посох, без которого он не может существовать. И это очень ценно, у нее есть значимое место. Такая женщина может быть очень преданной мужской слабости, оберегать своего бедолагу и всячески прикрывать его бессилие. Мужская слабость может быть для женщины намного более притягательной, чем мужская сила. Хотя, конечно, это может и очень изматывать. Я устала от его слабости, устала быть сильной. Мечта всех женщин. Для наглядной иллюстрации возьмем в пример одну из самых известных любовных историй чопорной Британии XIX века — скандальные отношения леди Гамильтон и адмирала Нельсона. Когда пара встретилась в первый раз в 1793 году, это был мимолетный роман двух женатых людей — молодого симпатичного капитана и жены английского лорда. У леди Гамильтон к адмиралу не возникло никаких чувств, кроме, видимо, сексуальных. Но когда она увидела его второй раз, через 5 лет, это был уже герой Англии, который победил Наполеона на Ниле. Он герой, триумфатор, мужчина, у которого по-настоящему есть. Но если 5 лет назад это был патентный, цветущий и привлекательный молодой мужчина, теперь это инвалид, у него нет руки, нет глаза. Получается, что он одновременно олицетворяет собой мужчину, у которого есть, и мужчину с нехваткой. Вот вам иллюстрация женской мечты. Соединить того, у кого есть, и того, у кого нет. В одной фигуре, в фигуре того самого, который будет воплощать собой это невозможное единство, единство любви и желания. Того, у кого есть, скорее желают, а того, у кого нет, скорее любят. И именно поэтому для женщины гораздо страшнее терять мужскую слабость, чем мужскую силу. А с другой стороны располагается вопрос желания, основой для которого является патентность мужчины. Патентность иногда оскорбительна и невыносима для нее, и часто ощущается как превосходство, но всегда вызывает желание.